Короче, надо закрывать зоны. Я могу сделать это и один. Вон, до ближайшей бронзы, за пределами этих жирных краев с кучей зарезервированных за Академией сопряжений, 4 часа на машине. В целом туда-сюда на выходных. Может еще рядом что зацепить. И ремесленник у меня в кармане. Текущих возможностей должно хватить. Зоны тоже несложные. Правда, долго они здесь не стояли. Это вам не Пушкинские горы. Срок максимум неделя для бронзы. Это если она в понедельник открылась. Серебро тоже где-то в таком диапазоне. Золотые и выше могли подольше продержаться. А так за выходные местные одаренные выметали всю округу. Ажиотаж вокруг сопряжений был понятен. Такое соседство рядом. Да и от Москвы до Петербурга на скоростных поездах за пару часов домчать можно. Впрочем, и тем в своих областях хватало приключений. Так что здесь, в основном, шалили учащиеся Академии имени Милонова, кто поталантливее. Спасибо мудрым ректорам. Студентам в рангах новичок и ученик устав заведения запрещал посещать зоны без наблюдения старших товарищей, и это хорошо снижало конкуренцию, иначе бы вообще все выпылесосили. Завтра учебный день, который важен тем, кто всерьез учился, и который не слишком-то важен мне. И есть одна бронзовая зона в 4 часах пути на машине на север, под Рыбинском. Кажется, решено. Славу мясника и отморозка пожинать буду потом. Сейчас главное заняться делом. Ну и, может быть, найти себе того самого напарника. Какого-нибудь оголтелого мерзавца. Хе-хе. Тут дело не в гормонах. Тут дело в трезвом расчете и внутренней морали. Весьма шаткой, конечно, но морали. Я плюхнулся на кровать, закинул руки за голову, уставившись в потолок. И, незаметно для себя, уснул. Глава 19. День сразу начался подозрительно, потому что на выходе из кампуса меня никто не ждал. Странно и чуточку тревожно. Церковникам надоело исполнять приказы? Нет, я рад, но хотелось бы быть посвященным в их планы. Хороша защита, снимаемая в любой момент. Или я больше не нужен первой церкви? Хм, надо как-то связаться с игуменом Петром, ибо мне необходимо понимать, рассчитывать мне на фанатиков или нет. Пока опыт взаимодействия с ними был довольно спорным. Ладно, пустое. Нет и нет. Может, их прирезал какой-нибудь одаренный студент, перебравший сливочного пива. Охрана кампуса тоже выглядела подозрительно. Особенно мрачные они были сегодня и чуточку растерянные. Я прошел мимо с улыбкой, показав на ходу свой красивый студенческий билет. Никто и слова не сказал о том, почему первокурсник не на занятиях. И, по-моему, никто даже не посмотрел в мою сторону. Затем я прошел к стоянке, отметив небывало малое количество автомобилей, сел в машину Лизы и тронулся с места. Княгиня устроилась на заднем сидении, получила из кармана очередную книжку, где суровый бородатый мужчина грозно смотрел на читателя из-за спины соблазнительной рыжей красотки. Красотка старательно делала вид, что она весела, независима, счастлива и все мужчины ей до лампочки, но я догадывался, что роман совершенно не об этом. Ладно, пусть наслаждается. Вкусы разные нужны, вкусы разные важны. Просто некоторые преследуются Уголовным кодексом Российской империи. Хорошо, что княгине это не грозит, потому что сейчас в моем арсенале союзников поблизости была только она. Снова, как в старые добрые времена, пушгорские медведи далеко, Лизу и Василису на дело брать рано. Так, зарубка на память. Мне надо понять, что за дар у Василисы, раз она смогла одаренного вырубить. Вдруг полезная вещица зародилась. У Лизы тоже ведь способность отличная, их подучите в бой. А вообще, мне надо побольше внимания уделять ведьмочке. Леший знает, чем она сейчас в этом студенческом вертепе занимается. Ну как опять пойдет по кривой дорожке. Вернусь из поездки, пообщаюсь с ней с глазу на глаз. Определимся с планами ее, моими и вообще. Но пока меня ждал долгий путь, и я был уверен, что получу массу удовольствия от этой поездки. Один, в тишине, свободный и никому ничего не должный. Удивительно, но на дорогах сегодня тоже было спокойнее, чем обычно. Даже кольцевая вокруг Твери почти пустовала. Наслаждаясь тишиной, и даже не включая радио, я покатился на север, к Рыбинску. Скоростная трасса шла вдоль берега Волги, обходя аккуратные деревушки то слева, то справа. Мне нравилось ездить, и я очень хотел получить права, но пока никак не мог это сделать, потому что надо. Вдруг натолкнусь на служителей закона, которым будет плевать на амулет одаренного. Не хочу я никого убивать. И вообще, может, мне надо походить на курсы по управлению гневом и сжечь там хреном всех посетителей. в пламени моей ярости. За рулем автомобиля я постигал Дзин, любуясь красотами вокруг. Время летело незаметно, пока из двигательного транса меня не вырвало грубое и звонкое. Барабарам. Я скосил глаза на сообщение, вылезшие поверх навигатора. Официальное приложение из Кобзап сообщило мне, что моя запись на освоение зоны отменена по причине недоступности этой самой зоны. Так, подобные обломы – это, очевидно, обратная сторона правильного демоноборчества. Неприятно получилось, только зря время потратил. Впереди показался знак места отдыха, и уже через пару минут машина, шурша колесами по песчанику, выкатилась на площадку возле озера. Территория была огорожена аккуратным заборчиком с небольшими воротцами. Слева и справа от входа две деревянные урны с вставленными свежими мусорными пакетами. Дальше по песку шел деревянный настил, превращающийся в мостки над озерной гладью. Я поставил машину неподалеку от дорожки, снял с держателя свой Мурал. Ёшкина кошка, Свиридов, какие тепличные условия ты мне создал, получается. Вот где истинная конкуренция. 2 часа едешь, а уже и не надо. Уже кто-то приголубил нечисти, собрал все плюшки. И чего мне теперь делать? Стало даже интересно, кто такой ушлый. Я открыл данные по зоне, отмеченной как закрыто. Черт, это еще и одиночка действовал. Некто барон Александр Вселенский. Эки ты, Сашка, зараза. Однако, плохой опыт, это тоже опыт. Теперь буду знать, что в этих краях клювом щелкать надо немножко быстрее. Ладно, делать нечего. Возвращаемся на базу. Я обновил список ближайших зон. Новых не появилось. Из свободных только серебро, а в одиночку я не уверен, что справлюсь. Или попробовать. Бронемиков и клювобушей я наклепал порядочно. Пушка рогатой госпожи в юбке тоже при мне. Арсенал заклинаний пополнился рангом подмастерья, и мне нет нужды прятать свои таланты от окружающих. Если что, то бегаю я тоже быстро, и свидетелями моего отступления будут только монстры серого мира. С ними я, как-нибудь, потом разберусь. ХМ. Ближайшая серебряная зона была в часе отсюда, в паре километров от Углича. Относительно свежая, 3 дня всего, и слоты свободные. Так, а что у нас в ней таится? По отчетам вездесущей первой церкви, вкладка не открывалась. Я перезапустил телефон, обновил страницу. Снова нажал на крест в уголке зоны, где значился отчет. О, заработало. Ну, славно. А то я уже было начал нервничать. Вон, мое почетное сопровождение в лице паладина и клирика сегодня меня не встречали. Может, отозвали ребят. Мне же никто ничего не рассказывает. И это, кстати, бесит. Накормили обещаниями тишина. Где же наш достославный поход супротив демонов серого мира, В нигде. Впрочем, рассчитывать все равно надо только на себя. Иначе можно остаться у разбитого корыта, пока всех гипотетических союзников соберешь. Так, серебряная зона отмечена как убежище нежити. Фу, вонища от них, конечно, и польза небольшая. Обычно подобное наполнение встречается при использовании хранителя портала с нестабильными способностями. Ну и очень многое зависит от места, где открылся разлом. Если рядом кладбище, то тогда да, толпы живых мертвецов устроит кровавую баню. А если в чистом поле такое вывалится, то подходишь к одинокому хранителю и сносишь тому голову. Потому что все его таланты заключаются в управлении мертвецами. Доморощенные личи, получается. Ну, в данном случае, потусторонне рощенные, хе-хе. Филолог во мне давно уже умер в судорогах. Ладно, к делу. Серебряные эту зону отметили как раз по причине попавшего в сопряжение кладбища. Довольно крупного, надо сказать, и это может оказаться проблемой. Небольшой, конечно. Мертвяки это неприятно, но оборимо. Я задумчиво почесал переносицу. Ехать назад, вычеркнув эти часы из жизни, или, все-таки, рискнуть, в одиночку серебряную закрыть. Привлеку внимание, наверное. Если на это вообще кто-то смотрит, конечно, в таких-то регионах. Каналы ныли, мысль о следующем ранге тоже покоя не давала. Если откладывать на завтра зону, которую можно закрыть сегодня, то все достоинства могущества ты получишь ровно на день позже, и будешь владеть ими на 1 день меньше, чем мог бы. Математика простая. Короче, я ничего не теряю, надо пробовать. Княгиня здесь, значит, лучшая разведка из возможных в наличии. Огневую мощь обеспечу самостоятельно. На текущем ранге уже можно подкинуть сюрпризов. А с моим зверинцем и клинком мертвой демонессы, я не оборим. Так, что у нас по навигатору? 1.5 часа, отлично. Я забронировал слот и двинулся к месту назначения. Настроение улучшилось. Какое-то хорошее предчувствие одолевало. Когда я вывернул Н-трассу, подчиняясь воле навигатора, то пришлось притормозить. Мимо проехала колонна первой церкви. Машины летели одна за другой, без сирен, без прочей мишуры, но на очень высокой скорости. 7 броневиков, 3 храма и с десяток патрульных автомобилей. Где-то вторжение большая группа, так-то. Я двинул за ними, все равно в ту сторону. Догонять святош, разумеется, не стал. У них свои дела, у меня свои. Хотя странность такого вот факта отметил. Не видел прежде таких перемещений. Может, конечно, в моей глубинке так не принято, а в межстоличье рядовое дело. До поворота на Углич я встретил еще одну похожую колонну. Храмов в ней было побольше, да и броневиков тоже. Причем один из броневиков даже дымился, будто бы выбрался из пекла. В небе параллельным курсом шло два бело-голубых вертолета сопровождения. Колонна пересекала трассу по развязке, двигаясь куда-то на восток. Маневры что ли, как у игумена Петра. Не нравилось мне это. Слишком высокая активность. Тем временем дорога к серебряной зоне вывела на грунтовку, и я минут 20 крался сквозь кленовые леса, пока не настиг границы вторжения. Блокпостов здесь не было, и никто не огораживал территорию руническими барьерами. Иди, кто хочет, помирай, как умеет. И не могу сказать, что такое решение неразумно. Ну вот зачем тратить лишние ресурсы, мертвяки далеко от хранителя портала не уйдут, так что можно и не беспокоиться за то, что какая-нибудь тварь добредет до жилых поселений. А если какой-нибудь дурак зайдет и станет кормом нечисти, ну так на то и существует теория естественного отбора. Я припарковался неподалеку от серой стены, выбрался из машины, огляделся и уже через пару минут был в мерзком, но таком знакомом мареве. Меч демонессы загудел в руке, на волю выскочили бронемики, окружив меня постоянно двигающимся кругом. Поисковый артефакт указал направление, и я двинулся в путь, мягко ступая по сухому ковру старых кленовых листьев. Первая встреченная нежить оказалась черными гулями. Да, довольно шустрые, но не шустрее пули, или, в моем случае, бронемиков. Стальные шарики с довольным писком проламывали головы мертвяков, и, по-моему, даже какое-то соревнование вели. Лес вокруг выл голодными голосами, и покойники спешили к живому мясу, совсем не ожидая смертоносных коротышек на своем пути. Черепа гулей раскалывались с забавными хлопками, а бронемики с веселым писком приземлялись где-то в лесу, отряхивались и наперегонки неслись к следующей цели. Кто здесь ангел смерти? Я здесь ангел смерти. Неумолимый рок, идущий в сторону несчастного стража. Наверное, со стороны это должно было смотреться эффектно. Неторопливо идущий по лесу юноша со светящимся мечом, бегущие к нему мертвецы, внезапно падающие на расстояние от жертвы и оседающие на бесцветную землю серые хлопья распадающейся реальности. А съезмь очищения, несмотря на кажущуюся легкость, прогулка могла преподнести сюрпризы. Просто до меня добежали самые шустрые из мертвяков, однако важно понимать следующее. Раз местное сопряжение уже получило гули, то значит примитивных ходунов, поднятых злой силой из могил, можно не ждать. Злая воля хранителя прошла эту стадию преображения мертвых тел, и теперь стоит готовиться к противникам посерьезнее. Просто не таких шустрых. Свой сюрприз зона преподнесла совсем скоро. Бронемики, мечущиеся почаще с глухим гулом рассерженных шмелей, вдруг затихли. Еще пару мгновений назад я отчетливо слышал, как вдалеке глухо хрустнула древесина, в которую врезался стальной шар, а потом наступила тишина. Я остановился, прислушиваясь. Серый лес замер. Ни ветерка, ни звука, ничего. Медленно переложив клинок демоницы в левую руку, я полез в пространственный карман. В небо ушло несколько клевобушей. Против мертвяков, в целом, неплохой вариант, но все это детские игрушки. Эх, завести себе бы нормального спутника. Вон, как у Андрея, например. Но чтобы не нужно было кормить, следить и ухаживать. Некогда мне такими вещами заниматься. А вот если бы создать какого-нибудь темного рыцаря, или сумеречного лучника. Классные бойцы. Да только каждый раз их воплощать-развоплощать умаюсь, а в большой мир с этими ребятами никак нельзя. Сразу же придут не очень вежливые люди в бело-голубом. Ну а в карман големов такого размера не запихать никак. Рядом материализовалась княгиня. Без предупреждения окатила холодом, и ретировалась. Я развернулся, уже зная судьбу бронемиков и направление, откуда ко мне приближается опасность. Мои стальные шарики гневно попискивали, пытаясь вырваться из костлявых лап. С ветвей деревьев свисали лианы, составленные из останков мертвецов. В каждой, наверное, было по 10 локтей. И это, надо отметить, не фигура речи. Не знаю, что там творилось в ветвях деревьев, но первая рука оттуда сжимала за локоть следующую, а та следующую. Мертвая цепочка заканчивалась зажатым в клетке бронемиком, потерявшим свою инерцию и теперь не способный вырваться из захвата. Зверьки пытались грызть мертвую клетку, но тщетно. Хорошо, что костяным пальцем лиан не хватало мощи раздавить моих големчиков. Честно, каждый раз болезненно воспринимаю потерю очередного бронемика. А тут их столько разом поймано. Вот только самая главная опасность подбиралась ко мне с тыла. Я взмахнул клинком, скорее машинально, чем для какого-то эффекта, а затем принялся выуживать из запасов заклинания. Все-таки, подмастерье, есть чем удивить. Когда из тумана ко мне выкатились колеса смерти, я был готов. Составленные из тел кольца, скрепленные друг с другом скелетами, продрались через туман, ломая попадающиеся на пути деревья. Хруст стоял такой, будто медведь прыгал по горе хвороста, проваливаясь все глубже и глубже. Сжимая в руках клинок, я встретил первую рвущуюся ко мне конструкцию своим особенным заклинанием, которое уже мог использовать без особого риска. В том смысле, что после его применения не будет нужды падать без сил прямо на ковер из кленовых листьев. Я назвал это заклинание освобождающим ветром. Был у меня и такой период жизни, когда казалось хорошей идеей давать название только открытым способностям. Поэт во мне тоже какое-то время жил, но недолго. В итоге получилась хорошая штука, которая моментально разрушает магические связи между предметами. Против големов прекрасно и против нежити точно. Ну, а такой вот конструктор вообще на ура разваливает. Под напором энергии сила, притягивающая мертвяков друг к другу, развеялась, и трупы посыпались на землю. Колесо почти в один миг превратилось в груду костей. Второй раз таким не ударишь, каждые чары имеют откат. Так что следующую я сжег пламенем, на силу увернувшись от объятого огнем гудящего и визжащего сгустка смерти. А навстречу третьему колесу прыгнул сам, яростно работая клинком демонессы. Отличная оказалась пушка. Прямо пушка, пушка. Сопротивления я почти не чувствовал, будто бы вел бой с тенью. Волшебное лезвие не замечало костей и плоти мертвых. Я даже увлекся, ворвавшись в гущу мертвяков. Тем падали с неба, из-за распадающейся конструкции. Вокруг клацали зубы, хрустели кости, мычали кое-как сохранившие плоть мертвецы. А я крутился в танце, разя налево и направо. Вот только радости от драки с таким мечом не было толком. Будто и правда воздух рубишь. Ёшкина кошка, может здесь что-то можно с этим сделать? Мне очень не хватало ощущения, когда энергия удара сокрушает то, что под него попало. Хоть простую железку доставай. Четвертое колесо я развалил вновь ставшим доступным освобождающим ветром. Отметил, что на третий раз меня не хватить. Слишком много сил уходит. Но, думаю, больше и не нужно было. Убедившись, что ко мне больше никто не ломится, я внимательно обошел округу, освободив всех своих бронемиков. Одного спасти не удалось. Мертвая лиана умудрилась проломить его доспех. Спалив ее, я продолжил путь к хранителю портала. Ну, что можно сказать об этом сопряжении? Смысл подобную зону называть серебряной, даже обидно как-то. Бронза, чистая бронза. Впрочем, энергию и она выбросит, а я здесь как раз для нее. С трупов, хе-хе, сгустки никогда не падали. Еще по этой причине сопряжения с мертвяками популярностью не пользовались. Так что нужно было просто двигаться вперед, к хранителю портала, уничтожая на своем пути всю нежить. Чем я и занимался. Самым сложным оказалась драка с тремя личами сразу. Разумные мертвец напали, когда я вышел к черным вратам в потусторонний мир. Они предполагали, что действуют с эффектом неожиданности, но не на того напали. Первого я угробил сразу, а вот с остальными пришлось повозиться. Стремительные мертвецы-чародеи забрасывали меня магией смерти и стоило двинуться к одному, как тот начинал убегать, а второй тем временем вливал в меня весь доступный ему урон. Потеряв так несколько щитов, я неожиданно приуныл, и одной командой клювобушем избавился от неприятной проблемы. Птицы точными ударами отсекли головы колдунов от костлявых тел. Праздник чародейства закончился. Да, вот эти личи могли дать команде одаренных хорошенько прикурить, за счет скорости и разумного подхода. Но не мне, конечно. Демона врат, огромного жилистого минотавра с обломанными рогами и гниющей левой половиной морды, я снес тоже без особого труда. Здесь у меня к мечу демонессы претензий не было. Я просто выставил клинок перед собою, маша им вверх-вниз, словно веером, и когда массивное чудовище попыталось взять меня на таран. Короче, выглядело это как брошенный в вентилятор хомячок, выкачив из закрывающегося портала всю энергию, которой, увы, не хватило на следующий ранг. Я забрал с хранителя эссенцию и с трудом запихав ее в пространственный карман, а затем вернулся к машине, чтобы дождаться патруля первой церкви. Порядок есть порядок, пусть регистрируют. Вот только, никто не приехал. Глава 20. Времени я зря не терял. Скрасил ожидание медитацией, которая особенно хороша в подобных вот лесных условиях. Спокойствие и умиротворение. Устроившись на крыше автомобиля в позе лотоса, я глубоко погрузился в транс. Прошедшая мощь серебряной зоны наполнила мои источники, но каналы, к сожалению, не расширила. Сложно прогнозировать, когда выброса энергии будет достаточно для перехода на следующий ранг. Теоретически, вот-вот скакану, и на этом определенность заканчивается. Да, если контур не тренировать, или тренировать его неправильно, или делать это так, как принято в цветном мире, то тогда, действительно, единственное, что даст тебе приблизить момент повышения, это неопределенное время, годы, десятилетия. Но я предпочитаю курс быстро-быстро, потому как мне известны плюсы и минусы различных методов подготовки контура, которыми я уже пользовался прежде и, скажем так, пользователем стал опытным. Вот только все равно так и не умею четко понимать момент перехода. Так-то по жизни все просто, как мышцы качать. Если не болят, значит, не растут, и ты определенно что-то делаешь неправильно, а если болят, то жди, когда случится дзынь следующего уровня. Однако это все лирика. Я сидел на крыше автомобиля, пока не пошел дождь. Не то, чтобы он был помехой, и не в таких условиях транс держать можно, но так совпало, что и время тренировки подошло к концу. Время-то подошло, а первая церковь так и не явилась, и это уже переходило из разряда мелкой досадной неприятности в потенциальные проблемы. Потому что если я свалю, не дождавшись регистрации, то святоши придумают, как мне потом сложности накинуть. Типа закон единый он закон, куда пропали, а? Я залез на сайт из Кобзабглуха, сети нет никакой, да и связь в лесу была преслабейшей. Всего одна палка не телефоне. Я попытался набрать Лизу и убедился в том, что сейчас мой телефон ни на что не годен. Сбой сети. Ну, ладно, чего уж там, это ведь леса, здесь вышек нет. Да, мне вдруг припомнились колонны первой церкви, встреченные по дороге сюда. Хм, а ведь что-то пошло у них не туда, определенно. Сейчас это было очевидно. Я еще несколько раз попытался обновить сайт, но все попытки пропали в туне. Да и животик напомнил о себе, мол, хозяин, вы не охренели ли столько не кушать? Это, клянусь вам, вредно это для растущего организма. Короче, мое терпение закончилось, и я сел за руль машины. Завел двигатель и даже не удивился, когда рядом появилась княгиня. Вида она была встревоженного. Ну, чего еще ожидать? Сегодня все идет не так, как должно было бы. Что стряслось, душа моя? Ласково поинтересовался я. Холодное касание. Освежает, кстати, до костей. Бррр. Так, моя разведка пришла не с пустыми руками. В 400 метрах от выезда на трассу меня ждали. Снайпер, пулеметчик и трое простых бойцов. Это еще что за дела? Что опять такого я еще обидел? Неужели родители мажорчиков подсуетились? Заглушив автомобиль, я выбрался наружу, выпустил в небо клювобуша и уже через пару минут смотрел глазами волшебной птицы на засаду. Так, княгиня мне показывала пятерых, и благодаря ее талантам я легко наложил память на поступающие от клювобуша изображения. Итак, есть снайпер, пулеметчик и небольшая группа прикрытия, без униформы какой-то общей, без гербов, без шевронов. Все без дара. Чего они тут забыли? Может, не по мою душу-то? Впрочем, не думаю, что когда ребята станут палить по моей машине, ползущей сквозь лес, это хоть как-то облегчит мою участь и снизит давление свинца на организм. Просто изначально считаем, что засада по мою душу и действуем исходя из этого. Начнем, пожалуй, с дальнобойных противников. Они ребята опасные и потому просто-таки умоляют выносить их первыми. Где ты? Киса, я же знаю, что ты где-то здесь. Клювобуш парил в небе над местом, которое указала мне княгиня, но даже с мощным зрением голема разглядеть внизу снайпера в костюме леший было непросто. Это ведь мохнатая кочка с ветками, в лесу. Я отыскал его не сразу, даже зная, где искать. Стрелок торчал на небольшой возвышенности, так чтобы видеть поворот дороги, по которой я должен был возвращаться. Хорошо, запоминаем и летим дальше. Клювобуш бесшумно приземлился на старый облетающий от болезни клен, сразу над пулеметчиком. Этот находился на другой стороне дороги, в небольшой ямке, и сектор его обстрела пересекался со снайперским. Не знаю, кто из них собирался работать первым, но совместную атаку подобных инструментов никакая броня не выдержит. Остальные бойцы были вооружены штурмовыми винтовками, явно нашего производства, а значит, огневая мощь порядочная. Двое сидели в кустах чуть дальше того места, где меня должны были накрыть шквальным огнем, а один чуть ближе ко мне, явно дозорный. Клювобуш присел на ветку неподалеку от наблюдаемого бойца. Благодаря уникальному зрению птицы я смог увеличить изображение. Одна деталь меня заинтересовала. У разведчика на шее обнаружилась татуировка. Знакомая татуировка. Скалящийся череп в пробитой каске на фоне скрещенных пальм. Какая-то из африканских бригад. Наемник, вольная птица. После завершения российских кампаний многие ребята оттуда подались в довольно сомнительные места. Регулярная армия и сражения на европейских фронтах таких ребят не сильно прельщало. Интересный кадр, полезный. Остальные совершенно точно были попроще. Ну и снайпера мне никак не удавалось разглядеть. Кажется, парень с черепом — это тот, кто нужен Илюше для воплощения одного очень коварного плана. Участник африканских кампаний — вполне себе достойное приобретение. Машина компании нашлась почти у самого выхода на трассу. Пятиместная видавшая виды иномарка с подгнившим кузовом. Номера местные. Чего им надо-то? Ладно, разберусь по ходу пьесы. Дозорному следовало отдать должное. Сказывался опыт. Когда машина тихонько выкатилась из-за поворота, череп не стал дергаться или суетиться. Он лишь зажал тангенту на рации и бросил короткую фразу в микрофон, внимательно и спокойно изучая автомобиль Лизы, в котором меня, разумеется, не было. Там сидела иллюзия, вполне себе достойная. Так, теперь можно глушить машину. Она хоть и шла на нейтралке, понукаемая моей волей, а силы жрала приличные, но теперь можно и расслабиться. Автомобиль медленно остановился, и африканец неторопливо поднял штурмовую винтовку, наблюдая за моей иллюзией. Он еще не знал, что снайпер и пулеметчик секунд 10 назад получили по клювобушу в затылок. Думал, что все идет по их хитровыдуманному плану. И когда я вырос у него за спиной, то мерзавец даже успел развернуться. Оружие ему я выбил, направив ствол в небо. Короткая очередь срезала ветки, а через миг мой удар в контур лишил стрелка всяческого желания продолжать драку. Череп грохнулся на колени, глаза его вытаращились, а под балаклавой безвольно раскрылся рот. Я запустил энергетические пальцы в его внутренний мир, перепалывая все так, чтобы полностью подавить волю наемника. «Говори», — тихо приказал я. «Кто тебя прислал?» «Никто, господин. Просто по лесу гуляешь с друзьяшками?» Понимающе кивнул я. «Охотно верю. Сам такое люблю». Пришлось надавить на пару узлов его контура, и череп сдавленно завыл. С протяжными криками с небес на землю рухнули клювобуши, совсем неподалеку от нас. Товарищи африканцы остались в кленовых лесах неприкаянными хладными телами. Впрочем, моему новому слуге эта информация уже была не важна. Клянусь, никто. Господин, я виноват. Я не знал, не знал, не знал. Клянусь, затараторил наемник. Мы просто хотели забрать добычу. Раз такое случилось, надо действовать быстро. Володька сказал, что один надаренный в рейд пошел и умудрился выйти. Раз церковников нет, то никто к нему не приедет, а мы возьмем его тепленьким и с хабаром. Стыдно. Простите, господин, я клянусь исправить. Искуплю кровью. Искупишь, задумался я. Это просто налетчики. Так свободно, так нагло. Где первая церковь? Вы ее перехватили, господин? Нет. Замотал головой череп. Вы не знаете, господин. Он ахнул, но господин, и правда, не знал. Господин как-то чуточку потерянно сейчас чесал затылок, потому что у него было нехорошее предчувствие. Первая церковь поставлена вне закона, продолжил наемник. Люди патриарха убили Александра Павловича. Вся семья его императорского величества мертва. Только волею чуда мы спасены от смуты. Вне закона, вот ведь брань. У меня были планы на нее. Да, господин. Обалдеть. Да, господин. Если бы не князь Разумовский, то сейчас уже бы Санкт-Петербург принадлежал изменникам, да и многие другие города тоже. Но он обезглавил заговорщиков, а его дружина перебила всех пособников в городе. В течение дня власть была восстановлена. У меня были некоторые сомнения в том, что это достойно было такого восторга, который выказывал африканец. Опыт подсказывал, здесь точно что-то нечисто. Как звать? Детали я узнаю позже сам. Со слов обращенного слуги такую информацию черпать рискованно. Аристарх поганенький. Он улыбался, как счастливый идиот. Он собирался грохнуть меня ради пары килограмм сгустка. Он даже не смог бы отыскать карман, если бы затея удалась. В итоге завалил бы меня просто так, из жалости. А я вместо того, чтобы карать его жестокими карами, стоял и едва сдерживался от того, чтобы не заржать. Значит так, поганенький, смог выдохнуть я, без хихиканья, есть у меня к тебе одно небольшое дельце, я рад служить, протянул наемник, есть пожевать чего, живот напомнил, что только благодаря ему мы решили двигаться к выходу, и его надо похвалить, в машине, что ты стоишь тогда, иди, принеси, и собери со своих все ценное, что найдешь, хорошо, слушаюсь, господин, он ушел, и вернулся через полчаса, нагруженный пушками павших товарищей и с термосом в руках. Из сухарки разгрузочного жилета вытащил несколько помятых бутербродов. Протянул их мне, как рабы подношения египетскому фараону. «Прошу, господин, бутерброды это, конечно, не суп-гуляш в свежем черном хлебе, но тоже пойдет. Пахнет недурно». Пока поганенький раскладывал передо мною найденное барахло, я осторожно приоткрыл термос. Понюхал. «Ешкина ж ты кошка! Неужели чай?» Еще один мощный вдох. «Ох, какой аромат чудесный! Листовой чаек-то, не из пакетиков богомерзких. Слава всему хорошему, есть на свете справедливость». Так что, устроившись на обочине дороги и тщательно пережевывая булку с сыром и маслом, да запивая чаем, я чувствовал себя вполне себе сносно. Аристарх стоял с покорным видом, ожидая, пока закончится трапеза. Я же не спешил, раз желудок успокоен, то можно и делами заняться, о которых давненько уже думал. «Иди сюда», — позвал я поганенького. Африканец тут же подошел. «Садись». Он сел на указанное место, прямо на дорогу рядом со мною, и лишь закрыл глаза, когда я принялся копаться в его контуре. В лесу безумствовала кукушка, насчитывая мне не один десяток лет, а я настраивал рефлексы Аристарха так, как мне надо. Вынырнул из сплетения энергетических линий, когда начало темнеть. Зато тестирование прошло удачно. Повинуясь моим мысленным командам, боевик делал все, как надо и почти моментально. Сноровка у него была отменной. Все-таки не зря я искал человека с боевым опытом. Прошедшие африканские кампании солдат идеальный кандидат, впрочем, об этом уже говорил. В итоге, я губами говорил пуф и стрелок сразу высаживал одиночный в небо. Я повторял звук, и он повторял действие. Когда патроны в магазине кончились, он сноровисто поменял его, и выстрел раздался с небольшой задержкой. Вот это нехорошо, такие промедления заканчиваются бедой. Пришлось еще немного поколдовать, и в итоге мой искусственный интеллект выучил еще одну команду. Перезарядка. На всякий случай. Пригодится. Следующим этапом я взял его штурмовую винтовку. Хорошая вещь. Игрушка эта была мощная, уральских мастеров. Калибр весьма достойный, а не что-то мелкое и кучное, еще бы помощнее, но, я перевел взгляд на снайперскую винтовку убитого лешего, вот это было бы идеально, если бы не пришлось разоряться на патроны, ну и скорость не та, с сожалением прогнав из себя облизывающегося маньяка, который живо представил, что же такое красивое делает пуля подобного калибра с жертвой, я выудил из пространственного кармана кольца Анфисы бабушкиной, поглядел на них, а затем осторожно приладил одно из них к стволу винтовки поганенького, закрепив его магией у дула, на манер пламегасителя, сунул в покорные руки африканца, огляделся. То, что мне было нужно, валялось совсем рядышком. Небольшая высохшая палка, довольно крепкая на вид. Я ударил ею пару раз по стволу ближайшего дерева, а затем прикрепил второе кольцо к ней, направил палку в землю, шагах в 30 от меня, и сказал пуф. Позади бахнула винтовка Аристарха, а на дороге образовался небольшой кратер от пули. Ну что ж, кажется, работает. Осталась самая малость. Последний этап эксперимента. Я старательно собрал всю добычу, принесенную мне поганеньким, и осторожно запихал в карман. Затем вызвал патрулирующих окрестности бронмиков и клювобушей. Ну что, пора. Заряди все магазины и садись в машину, приказал я Аристарху. Тот кивнул, склонился над грудой магазинов, собранных с трупов, и принялся рассовывать их по отделениям разгрузки и карманам, а затем торопливо плюхнулся на пассажирское сиденье, так и сжимая винтовку в руках, будто курсант на параде. Княгиня сидела сзади, с интересом изучая нового компаньона. «Я должен попробовать. Странно, что до этого никто до такого не догадался», — сказал я ей. Призрак сделала неопределенный жест, означающий скепсис. «Что, господин?» — спросил озадаченный Аристарх. «Это не тебе. Простите, господин». Поганенький склонил голову. «Решение ведь просто на поверхности. Тот, кто создал эти кольца, не мог не подумать о том, как их использовать». Продолжил я. «Да, управлять огнем довольно сложно, если нет таких талантов, как у меня, но можно же просто поставить целую команду на пулемет и стрелять без остановки». Княгиня изобразила скучающий кивок, и я понял, что девочке эти технические детали по барабану. А когда мы выехали на трассу, тут же зазвонил мой телефон. «Лиза, Люшка, ты цел?» «Люшка, добрый вечер, мадам. Слышу в голосе вашем тревогу». «Тревогу? Илья, ты вообще знаешь, что происходит? Императора убили. Династия Романовых прервана. Я довольно далек от политики, Лиз. Это скучно и ни на что не влияет. Они во всем обвинили первую церковь. Говорят, что сейчас повсюду сжигают храмы. Это чудовищно, Люшка. Что нам делать?» «Хороший вопрос. Ну, для начала, просто дождись меня. Думаю, я глянул на вечернее небо. Скоро 11 вечера. Думаю, завтра я приеду. Люшка, что теперь будет? А, тут такое говорят. Говорят, что быть в войне, что на Западе такому подарку лишь обрадуются, что Чжунга тоже могут воспользоваться. И как теперь с первой церковью, как без нее? Совсем разберемся», — заверил я Лизу. «Потихоньку, полегоньку. Выпей чая с ромашкой и ложись спать. Что, кстати, на тебе надето? То, что тебе нравится?» Моментально переключилась она. Аристарх поганенький с каменным выражением лица буравил дорогу. Княгиня возмущенно смотрела на меня. «Все будет путем», — сказал я Лизе. «Все, надо телефон заряжать». Обнял, покружил, положил. «Пока, Люшка». Телефон отключился, разрядившись. Я подключил его к зарядке, одним глазом наблюдая за полупустой дорогой. «Перевороты, смерти императоров — это все такая чепуха. Где у нас тут ближайшая зона? О, золото! Сгодится для теста. 2 часа езды, и рядом мотельчик. Все как надо в текущей ситуации, когда вместе с тобой всюду мотается вооруженный наемник из африканского корпуса. Утро вечера мудренее. Хотя, конечно, что теперь будет? Я плохо себе представлял. Богатые и благородные дяденьки очень не вовремя затеяли свои игры престолов. Мордорду это только на руку сыграет. Надо валить этого мерзавца. И у меня, возможно, для этого кое-что появилось. Хе-хе. Кое-что, названное мною как бум-палка. Чем-то очень родным повеяло от этого названия. Не знаю почему. Глава 21. Переночевали мы в симпатичном мотеле, который притаился сразу за съездом с трассы. Почти пустая парковка, погасшая буква в неоновой вывеске. Администратор Тверского хутора ни единого вопроса не задал на тему того, кто мы и откуда. Беспрестанно зевая, он выделил нам одну комнату с 2 кроватями, да, я экономлю, и снова исчез где-то в недрах комнаты отдыха. Я уснул почти сразу же, одеялко на нос натянул и засопел, даже шторы не задернул, отчего первые солнечные лучи разбудили меня уже через несколько часов. Сомнамбулой встав с постели, я доковылял до окна, и только сейчас заметил, что все это время мой Аристарх поганенький стоит у двери и преданно на меня смотрит. «Отбой, вояка!» «Спать!» — буркнул ему я, и африканец торопливо кивнул. «На кровати спать!» — уточнил я, увидев, как Аристарх приглядывается к полу. Лицо наемника просияло. «Не на моей!» — на всякий случай пришлось добавить. Все-таки подобное вмешательство в контур делает из человека полезного идиота. Но проворачивать с ним операцию, как с Василисой или Лизой, я не готов. Да и противоестественно это, ну и, при этом, противозаконно. В конце концов, я убедился, что поганенький плюхнулся на соседнюю койку, а не на мою. Затем я задернул шторы поплотнее, и скоро сам погрузился в царство Орфея. К золотой зоне мы приехали к полудню, потому что Илюшка должен был выспаться, а еще Илюшка не взял зарядное устройство для телефона и он разрядился, обратив поставленный будильник в ничто. Ладно, зато поспали сладко, спокойно, выспались, как белые люди. А когда я вывалился из сна в реальность, то несколько минут просто лежал, глядя на то, как солнечные лучи пробиваются сквозь щель между шторой и окном, рассеиваясь в стакане на прикроватной тумбочке. Ярко как, красиво как, было тепло, уютно, хорошо. Впереди ждет что-то интересное, голова от интриг не болит. Еще бы чашку чая хорошего и плетенку с маком, теплую. Так, они вот сами себя в живот не запихают. Надо вставать, ну и зарядить телефон, иначе и не зарегистрируюсь. Если в новых реалиях сохранилось само понятие регистрация. Так, в машине у меня была приблуда для зарядки. Просыпаемся, Илюша. Рота, подъем. Рявкнул я Аристарху, и поганенький в один миг вытянулся во фронту кровати. Глаза выпученные, со шметками сна, но на лице желание выполнять любые команды повелителя. Хорошо, туалетные процедуры принять, продолжил я. После этого прием пищи и выход на полигон. Есть, господин, отрапортовал он, глядя куда-то сквозь меня. Хаем, вымуштрован, сударь. Поправил его я. Есть, господин сударь. И глазом не моргнул. Ай, молодец, морда ты бандитская, промытая. Выполняй. Аристарх бросился в сторону туалета, очень целеустремленно. Он забавный, убью его последним. Надо сказать, что в ближайшей едальне никаких теплых плетенок с маком не нашлось. Поэтому я откушал разогретых блинчиков с мясом и запил чаем, явно уже постоявшим. Очень хотелось выступить со своим негодованием, но впереди ждало много дел, да и хозяйка заведения выглядела очень растерянной, что, с учетом прерванного рода Романовых, вполне себе понятно. Но о политике пусть думают те, кому думать положено об этом. А я должен решать вопросы уровнем пониже. Например, как сделать так, чтобы человек с штурмовой винтовкой, пуляющий в чистое небо посреди поля, не вызывал у окружающих никаких вопросов. И вот это вот была задача всех задач, честное слово. Пришлось найти на карте лес поблизости, безопасной близости к населенным пунктам, затем отвезти африканца в лес, приказать пройти ему как можно дальше от дороги и забиться в какую-нибудь дыру незаметную, равноудаленную от всего. И только когда поганенький исчез в чаще, я двинулся к объекту. Надо озаботиться о звукоизоляции. Идеи были, но сначала надо посмотреть, насколько шовчинка стоит в выделке. Незадолго до первого блокпоста, в укромном месте, я притормозил, высунул палку из окна автомобиля, навел ее на знак «Осторожно, дикие звери» и сказал «Пуф». Табличку пробило насквозь, беззвучно. Ну, почти беззвучно, металл-то хрустнул. Результат обрадовал. Расстояние, получается, не помеха. Аристарх поганенький свою фамилию не оправдывает и работает так, как надо. Это внушало оптимизм. Так что к блокпостам охраны я подъезжал уже будучи уверенным в успехе плана и внутренне собранный и готовый к любым свершениям. Эта золотая зона, судя по испакзапу, содержала в себе разумных нелюдей с магическими способностями. А так как уже были инциденты с вторженцами в ближайших поселениях, то все сопряжение оцепили усиленные кордоны имперской армии. Да и границу зоны обработала первая церковь, поставив свою рунную сигнализацию и защиту от пересечения. В те старые добрые времена, когда она еще имела право как-то вмешиваться в сопряжение. Сарказм, конечно. Прошел ведь всего один день с великой ереси. Очень резко все случилось и страшно представить, как теперь процесс с зонами будет поставлен. Можно много ворчать на святош, но одно признать должен каждый. Церковники очень хороши в борьбе с потусторонним, если за нее вообще берутся. Так-то ведь насколько огромный ресурс сидел на цепи его императорского величества. Легион фанатиков, готовый сразиться с демонами, но удерживаемый кучей поправок и законов от мирской власти. И если бы главный Романов дал отмашку, ух, его императорское величество очень долго тянул с решением закрыть все зоны Российской империи. Не за то ли его и приговорила верхушка первой церкви, они ведь ребята упорные и целеустремленные. Власть Божья превыше чьего-то слова. Если у них, наконец-то, замаячил конкретный враг и одновременно с этим у них есть конкретные действия по его ликвидации, то это ведь довольно важное событие. И если ты посвятил всю свою жизнь служению ради великой цели, то сдержаться, когда эту цель отодвигают, может оказаться очень непросто. Вот только думается мне, что патриарха просто сделали крайним в подковерных играх. И тем, надо отметить, усложнили жизнь одному славному Илье. Вообще, интересно, что с церковью теперь станет. Там ведь мощь такая, что просто перебить всех святош не выйдет. Все так сильно сплетено с нею. Да и религию никто не отменял, вон верующие, как отреагировали на это, интересно. Ладно, что на самом деле происходит в верхах, даже сами верхи порою не знают. Куда уж мне с моим-то личиком да в этот прекрасный ряд, если судить по блокпостам имперской гвардии перед золотой зоной. Здесь все было под контролем. Да и офицеры вели себя невозмутимо и четко. Перемены в верхушке Российской империи простых людей пока не коснулись. Есть служба, и службу надо нести. У меня проверили документы, попытались отговорить от безумства, а затем махнули рукой. Один даже перекрестил напоследок. Золотая зона находилась в болоте. Такое тоже бывает. Не все же по шуршащему листвой лесочку прогуливаться. Я вошел в серый мир, сразу же поблекший и потускневший. Набросил пару простых заклинаний на ноги, вместо болотных сапог. Осторожно вытащил бумпалку. Рядом материализовалась княгиня. Она с интересом посмотрела на мою убогненькую поделку. «Где они тут, душа моя?» Улыбнулся я призраку. Девушка сразу растворилась в воздухе, а навел палку на трухлявый остов дерева шагах в 30 от меня. Пуф, что-то прожужжало, чавкнуло, но в дерево я не попал. Пуф, шчавк, пуф, пуф, пуф. Только с третьего раза ствол деревца разлетелся в щепки. Это может быть проблемой. Целиться из палки неудобно. Ну не коллиматор же на нее ставить. Ладно, детали. Перенесу потом на оружие полегче и все. Пока работаем с тем, что есть и работаем осторожно. Когда княгиня вернулась с докладом, то принесла весть о том, что зона вся в ловушках, а затем привычным холодом внесла мне их в память. Теперь я знал, куда лучше не наступать, да и в голове карта сложилась. Портал находился на той стороне, посреди болота. Мертвые деревья черными зубьями вспарывали серый туман. Местные обитатели не спешили ко мне со всех сторон, но я знал, что они уже в курсе. Их строения стали видны уже через несколько минут осторожной дороги по чавкающему мху. Высокие гнилые многоэтажные мостки над топями, с кое-как связанными ступенями и лестницами. Наверху какие-то хлипкие площадки с чем-то похожим на алтари, вязаные фигуры жуткого вида идолов. Строители этого безобразия держались чуть в стороне от меня, наблюдали, и, надо сказать, заходили сзади. Первого нелюдя я увидел минуты через три хода. Сгорбленное существо в плаще с капюшоном стояло в топях на высоченных ходулях, опираясь на две очень длинные палки. Эдакий болотный паук-косиножка. Он совершенно точно меня видел, но приближаться не стал. Медленно, величественно двинулся по болоту параллельным со мною курсом. Пока один. Потом к нему из тумана присоединился второй, тоже будто бы прогуливающийся и неторопливый. «Ладно, идите пока. Атаковать меня не атакуете, и это славно. Стрелять на таком расстоянии я не стал. Бессмысленно. Пусть подойдут поближе. Не просто же так об этом во всех порядочных фильмах говорят. Интересно, какие таланты у этих ребят? Ядом плюются, насылают комаров и мошек. Постройки нелюдей я прошел стороной. Вот там ловушек было огромное количество. Ядовитые шипы, замаскированные ямы, закрепленные над лестницами камни. Не знаю, какая роль была у этих лесов. Ходить по ним в здравом уме никто бы не стал. Они даже без ветра пошатывались. Нелюди, кстати, были незнакомыми. Вероятно, до моих времен не дотянули. Это ж как надо было насолить демонам потустороннего мира, чтобы вот так вымереть без какого-либо следа в памяти. А, когда сопровождающие меня карлики на ходулях совсем перестали скрываться, и число их доросло до пары десятков, я немножко напрягся. Поганенький у меня прописан на пуф, а не тра-та-та-та. Очередями бить не смогу, если понятнее объяснять. Поэтому стоит действовать уже сейчас. И пусть они меня не атаковали, иллюзий насчет болотных обитателей я не испытывал. Драка все равно будет. Так что я приподнял бумпалку и направил ее на ближайшего карлика. Добью не добью, перед взором появилась княгиня. Рука с предостережением ткнула куда-то за спину, и я развернулся навстречу опасности. Один из карликов на светящихся ходулях устремился ко мне, а тем палки, которые он сжимал в руках, вспыхнули белым пламенем. Там, где они касались воды, наверх тут же поднимался пар. Двигался карлик очень быстро. Вся величавая неторопливость слетела, как скатерть со стола. Так, Илья, не паникуем, не хватаемся за магией. Работаем так, как планировали. Пуф, ткнул я бумпалкой в сторону нелюдя. Ходули тут же подломились, и коротышка молча плюхнулся в воду. Палки его погасли. Хе-хе, ну, поиграем. Пуф, пуф, пуф. Шок у любителей прогулок по болотам прошел на пятом покойнике. После этого все вокруг засверкало. Скрипучие гневные крики коротышек резанули уши. «Пуф, пуф, пуф», — повторял я. Увернулся от чьей-то сверкающей палки, — сказал пуф прямо в капюшон карлика. Вонял он, кстати, очень сильно. От запаха голова закружилась так, что я даже подумал, а не основное ли это у них оружие. Один раз вспыхнул доспех, принимая атаку нелюдя. Этот бил издалека, и если бы они сразу начали так сражаться, то леший знает, на чьей стороне осталась бы победа. С прицельностью нужно что-то делать. На больших расстояниях точность сильно падает, и это надо исправлять. Сражение прекратилось, как только закончились карлики, то есть быстро. Я выудил из кармана большой нож и двинулся собирать сгустки эссенции, вытаскивая легкие тела убитых карликов из воды, иногда за капюшоны, иногда за ходули. Несмотря на свои скромные размеры, коротышки несли в себе по килограмму яшмового сгустка, а у тот, что использовал дальнобойные атаки, содержал в себе лазуритовый. Судя по большому количеству браслетов на тоненьких ручках и по светлому оттенку плаща, это был кто-то из местных лидеров, может даже вождь. Все находки я складывал в пространственный карман, довольный добычей. Карликов я набил порядочно. Куда девать деньги? Правда, идей пока не было, но одно дело, когда их нет, и совсем другое, когда они есть. И, право, когда они есть, мне нравится больше. Возможно, даже, не только мне. Вторую группу карликов я встретил чуть ближе к сердцу болот. Эти меня определенно ждали. Я шлепал по трясине, меняя плотность жижи на каждом шаге, чтобы не провалиться, когда увидел впереди цепь властителей болот. Один из карликов что-то крикнул, и вся шеренга одновременно вспыхнула и сверкающей фалангой ринулась в мою сторону. Расстояние между мною и коротышками было 300 метров. Вроде бы и немного, а мне вполне достаточно было. Выглядело это как атака средневековой конницы на зазевавшегося пехотинца, по замыслу нелюдей, но по факту они шли на легкую смерть. Пара от разогретых палок и ходуль скрывал все, что было ниже ног карликов, и казалось, будто коротышки летят над водой, а не бегут. «Пуф», — сказал я им, вышибая выстрелами одного из коротышек за другими. Я даже приноровился целиться из палки, отчего сбивал противников за один пуф. Мне удалось перестрелять их всех на подходе. Остался только один, и это оказался вожак. На него, надо сказать, ушло 2 выстрела. Первый пуф разбил магический щит, наброшенный на себя предводителем карликов, и удар его сверкающей палкой едва не достиг своей коварной цели. Я увернулся, опешив, сказал второй пуф в спину пролетевшему мимо нелюдю, убедился, что он сломанной фигуркой грохнулся в топь, а затем целую минуту вслушивался в сопряжение, ожидая новой пакости от болот. Но нет, передо мною были последние бойцы гномопаучьего воинства. Где-то что-то протяжно простонало и забулькало, но такие звуки здесь и без демонов в чести. Ну, отлично же получилось. Легкая вышла прогулка. Княгиня проявилась передо мною, молча и с восхищением во взоре похлопала в призрачные ладоши. Я раскланялся, а затем принялся за кровавую жатву, собирая сгустки. На этот раз лазуритовых было 2. Интересно, что упадет мне с хранителя портала. Местная батарейка оказалась огромной бронированной тушей. Неповоротливое создание с огромной шипастой дубиной. Оно было ростом 5 метров и отличалось сказочной бесформенностью. Оплывшая жаба с тоненькими ручками. Складки выбивались из сочленений доспеха. Гигант все время пыхтел и чавкал. Ко мне он пополз очень целеустремленно, волоча за собою дубину. Я узнал тварь. Хороший защитник. Может легко травануть, если оказаться к нему слишком близко. А ручки только с виду слабенькие. Оружие хранителя легко размажет конного латника, да так, что его из местного мха несколько дней по клочкам выуживать будут. Плюс доспех. Плюс жизнестойкость. Короче, у меня на него ушло около 15 пуфов. Пули вышибали искры, когда попадали в броню жабы, пули чавкали в ядовитой плоти стража, пули прошибали медленную тушу насквозь. У хранителя не было шансов. А когда он сдох, то мощи высвобожденной энергии золотого сопряжения хватило мне на следующий ранг. Есть. Ну, теперь, держитесь. Теперь станет полегче. Первым делом, я вытянул эссенцию из поверженного врага, затем запихал 10 килограмм лазуритового сгустка к себе в пространственный карман, и только после этого выудил свой амулет, сверкающий сердоликом. Немного магии, господа и дамы. Магии простой, но редко когда использующийся в мире тех, кто хочет казаться лучше, чем есть на самом деле. Теперь я мог сделать и это. Амулет вновь сиял янтарем, несмотря на то, что мой ранг уже был выше. Специалисты поймут несоответствие, но вряд ли обратят внимание, а большинство одаренных и вовсе не заметит, что мне и нужно. Когда я прошел мимо обалдевших имперских солдат, тот, кто перекрестил меня вначале, перекрестил еще раз. Глава 22. Я сидел под зонтиком с рекламой пива царского и пытался кушать, когда телефон зазвонил и высветился незнакомым номером. Наверное, не стоит отвечать, но если тебе звонят, значит это не просто так, верно? Так что я смахнул зеленую трубку в сторону, пусть горячий чебурек в руке манил пряностями и запахом мяса. Теплый ветерок гулял над Волгой, прокатываясь волнами по полям. «Почему вы не на занятиях, Илья Александрович?» — сказал мне голос Анастасии в трубке. «Я заболел», — осторожно предположил я. «Илья, я ваша распорядительница. Разумеется, я была бы в курсе вашей болезни. Вас нет на территории. Нет уже вторые сутки. Вы пропускаете учебный процесс. Это недопустимо. Не могу понять, она меня отчитывает или уговаривает. Интонация неуловимая. Настя, почему вы такая серьезная?» — поинтересовался я. Шумно втянул в себя сок чебурека. «Ох, остренький. Это моя работа, Илья Александрович. Работа, которая мне нужна и которая, как я думаю, очень важна. Вы слишком наплевательски относитесь к шансу, который вам выпал. Непозволительно наплевательски. Если ее переодеть в кожу, натянуть сапоги с длинными каблуками, дать в руку кнут, а на прелестную головку нахлобучить офицерскую фуражку, образ очень волнительный получится и для Настеньки прямо идеальный. Настя, не волнуйтесь, я все сдам. Академия же это про знания, а не про дисциплину. Если преподаватель решит вас завалить, то вы ничего не сдадите», — вздохнула Анастасия. «Да и дисциплина никому не мешала, но довольна об этом. Где вы сейчас?» «Где-то на трассе, еду в сторону академии». «Не волнуйтесь, завтра же приступлю к занятиям». «Завтра суббота, занятий нет». «Здорово же, тогда я не буду спешить, с вашего позволения. Не то, чтобы я устал от обучения, коим и не занимался, но в природе русского человека радоваться выходным». «Илья, я понимаю, что начало у вас получилось плохим. Понимаю, почему вы избегаете оставаться в академии». После произошедшего в уборной, она замялась. «Не знаю, как бы я поступила на вашем месте, но вы, Илья, лично вы не должны сдаваться, даже если они станут вам мстить. Понимаете, вот таких одаренных, у которых с детства было все, их же очень много, они родились, и жизнь дала им лучшие условия, учителей, а таких, как вы, единицы. Поэтому вы должны бороться». «Бороться? Отличная идея. Хватит себя мучить. Эти ароматы сильнее меня». Я откусил от пышного, сочного чебурека и закатил глаза от удовольствия. «Бороться», — вдохновилась Настя. Голос стал жарче, в нем растаял лед. «Считайте, что это война с несправедливостью. У вас просто другой уровень сложности в этой жизни, но если вы не отступите, это подарит надежду другим. Ёшкина ж ты кошка, как пафосно звучит, но такая вера в добро дорогого стоит. Ей определенно надо сохранить в себе такую милую редкость. Поэтому не бойтесь трудностей», — продолжала она, явно забывшись и ступив на любимую тропку. «Наверное, это личное у нее, и вы всегда можете обратиться ко мне, если вдруг у вас появятся сложности с вашими однокурсниками. Не прикрывайтесь глупыми понятиями. Если сейчас оставить их поступки безнаказанными, то в следующий раз они кого-нибудь все-таки убьют. Как это мило». «Настя, а можно вопрос?» — поинтересовался я, проживав. «Конечно. Почему вы стали распорядительницей?» Пауза. «Илья Александрович, к сожалению, мне нужно спешить», — сухо ответила она. «Доброй вам дороги». Нас разъединило. Я хмыкнул, откинулся на спинку стула и неторопливо принялся за чебурек. Настя мне нравилась. Я ей, видимо, не очень. Скорее всего, есть какие-то сложные настройки в ее прелестной головке, которые мешают моему обаянию. Ну и пусть. А вообще, Настасья не дура, это точно. Таких сюда не брали. Распорядительницы в академии, как мне удалось узнать, это особенная каста. Большой конкурс, серьезный отбор. Юные, красивые, талантливые девушки. Мальчиков на эту должность не нанимали никогда. Отчасти я могу догадаться от чего. Все же мозги у парней в этом возрасте еще не на месте. У девушек тоже есть проблемы, но контроль у них лучше развит. Чего и говорить, распорядительницы обязательно должны быть неодаренными, и им категорически запрещены отношения с учащимися. Конечно, сюда просачивались охотницы за состоянием, желающих вкусить благородной жизни, но таких очень быстро вскрывали. Для чего такие требования к кандидаткам, точно не знаю. Есть домыслы и слухи из различных литературных источников. Традиция появилась еще во времена основания Академии. Дескать, должность эту ввел лично Милонов. А вот для чего именно, тут мнения разнились. Мне ближе была версия, что распорядительницы служат для того, чтобы воспитывать в одаренных сдержанность, быть запретным и недоступным плодом, ибо владеющий магией обязан владеть собой, а когда в голове чудит юности жажда утех, ничто так не сносит голову будущему магу, как близость молодой красавицы. При этом представитель знатного рода должен привыкнуть взаимодействовать с людьми без дара, у которых может оказаться больше власти. Итого, обычный одаренный рядом с распорядительницей хочет не хочет, а вынужден будет познакомиться с такими вещами, как терпение, смирение, собранность. Воспитает полезные качества, что сказать. Тем более, что власть странной должности была здесь запредельна. Вон, Настя, если захочет, может меня и к ногтю прижать, но пока просто разговаривает. Буду упорствовать, сделает так, что меня вышибут на улицу. Здесь ее слово выше слова благородных учеников. Интересно, а почему для девочек одаренных не ввели каких-нибудь распорядителей? Там же тоже еще те демоны таятся. Нет ли в этом ущемления чьих-нибудь прав? Впрочем, вероятно, у Миланова на эту тему было свое мнение, или свои детские травмы. А вообще бедным девочкам из благородных семей и так не сладко, ибо за их честью и манерами следит, кроме непосредственно родных, целая армия наемных работников. Забавно это, конечно, куда ни плюнь, всюду молодости достается. Хорошо, что меня это не касается, ни родственников, ни обязанностей. Докушав и выпив почти пол-литра лимонада, чай в этой кафешке был исключительно из пакетиков, и я не стал издеваться над собой, я вернулся в машину, где на пассажирском сидении застыл поганенький. Хоть штурмовую винтовку спрятал, а то ведь поначалу с ней в руках норовил ездить. А у меня и так прав нет, только чудом дорожные инспекторы за горло не взяли. Угощайся, я бросил ему на колени чебурек. Наемник из африканского корпуса жадно вцепился в еду. Голодный что ли? Вроде бы не заставляли его голодать. Работник должен кушать, иначе не сможет работать. Так завещала экономика. Машину не испачкай, предупредил я, и Аристарх испуганно сжался, внимательно изучая пакет с ароматным кушаньем на предмет протечки. А затем поганенький осторожно открыл его и отломил кусочек, держа его над упаковкой. Торопливо кинул в рот и заживал, лихо работая челюстями. Надо придумать, куда теперь этого красавца девать. В карман ж его не засунешь. Как у тебя с выживанием, братец? Поинтересовался я, когда автомобиль выкатился на шоссе. Прекрасно, господин. Могу везде. Мне нужен только нож, остальное найду даже в пустыне. В пустыне не надо, задумчиво проговорил я. Я оставил его в небольшом перелеске, вручив нож, который он просил, и палатку, которую купил по дороге. Хлипкая, одноместная, но для наемника хоромы должны быть. Поганенький взял ее под мышку и с довольным видом ушел в лес. Мы договорились, что когда я дам команду ко мне, он выйдет на этот участок трассы и будет стоять на обочине, пока его не заберут. Когда я свернул к кампусу, то увидел церковь слева от дороги. Церковь, во дворе которой толпились люди. У ворот стоял армейский броневик, на крыше которого за станковым пулеметом засел хорошо экипированный солдат. Дуло смотрело в небо, а не на людей. Уже хорошо.